Глава 8. Способность легиона давала мне возможность видеть ауры, но в этом навыке имелось множество нюансов. Полноценные ауры имели только живые существа, их было видеть проще всего. Еще мощную энергию излучали некоторые артефакты, в основном демонического происхождения, поскольку твари вкладывали в них свою магию, а бывало, что и душу. В нашем мире артефакторы не делали ничего подобного, и на самом деле хорошо, что люди не додумались, что можно усилить себя с помощью энергии души другого человека. Это даже звучит ужасно. Обычные предметы либо вовсе не имели ауры, либо излучали совсем блеклую энергию, которую еще нужно было постараться увидеть. И раз аура зеркала Дракулы сияла ярко, значит, внутри была спрятана чья-то душа. А вот чья — это уже большой вопрос. Душа была спрятана где-то очень глубоко, и я видел лишь ее отголоски. Голубоватое свечение без каких-либо опознавательных знаков, а потому не был уверен, что она принадлежит демону. «Кто там?» — нервно спросила Алиса. «Сам толком не знаю, но что-то чувствую». «Даже интересно», — обрадовалась она. «Может, там сидит чья-то душа, и мы сможем договориться?» Все мрачное, загадочное, особенно смертельно опасное манило эту девушку, и, кажется, эта ее черта начинает мне нравиться, потому что мне самому было жутко любопытно узнать, что таится внутри. «Ты знаешь историю семьи Брусницыных?» — спросил я у девушки. «Да, нам же экскурсовод рассказывала. Правда, я чуть не уснула. Кто же рассказывает такие интересные истории таким сонным голосом?» «Ты чем их слушала?» — усмехнулся я. «Я слушала тебя?» — улыбнулась она. «Значит, правду говорят, что женщины умеют делать несколько дел одновременно». Раньше я в подобное не верил, но если Алиса поймет, о какой части истории этой семьи я спрашиваю, то сомнений у меня и вовсе не останется. Последние представители семьи Брусницыных умерли в этом доме. Сошли с ума, и, судя по легенде, всему виной это зеркало, — хищно улыбнулась Алиса. Ни служба безопасности, ни члены Святого Ордена не нашли других объективных причин. «Значит, убивает оно не сразу», — сделал я вывод. А это было важно, чтобы понять, кто на самом деле скрывается внутри зеркала. «Ну что, посмотрим?» — с энтузиазмом предложила Алиса. «Может, в самом деле там сидит чья-то душа? Какого-нибудь румынского некроманта?» «Сомневаюсь», — хмыкнул я. «Если бы там был адекватный дух, то он бы не стал убивать целую семью, а потом и тех, кто купил этот особняк». Согласно легенде, жертвами зеркала становились не только хозяева дома, но и их слуги, а значит, кто бы ни сидел внутри зеркала, разборчивостью он не страдает. «Ага, значит, ты все-таки тоже слушал», — подловила меня Алиса. «Поняла, что я и сам хорошо разбирался в вопросе, но если я буду разбираться один, это неинтересно. А потому и девушке я задавал каверзные вопросы». «Немного», — улыбнулся я. «Если это враждебный дух, то тогда для его изгнания нужен темный маг. Хотя я и выросла в семье некромантов, но подобных умений у меня нет. Как бы мне ни хотелось», — печально вздохнула Алиса. «Я хорошо знаю теорию, но на практике у меня никогда не получалось». Уверен, что если бы ей предложили поменять дар экзорциста на более близкую ей стихию, она бы без раздумий согласилась. Но это невозможно, если не брать в расчет старые легенды о талантах императорской семьи. И то в них говорилось, что для подобного обязательно должен умереть обладатель дара, а получить его сможет лишь человек без источника. «Разве что какой-то бог решит помочь, но это тоже нереалистично», — проворчал в моей голове легион. А потому варианта сменить силы, данные Алисе при рождении, не представлялось возможным. «Почему-то я даже не удивлен, что, будучи экзорцистом, ты пробовала заклинание некромантов», — проговорил я. «Ну, у меня была надежда», — печально вздохнула она, — «до поры до времени». «С двумя дарами люди тоже не рождались, если не верить древним легендам, в которых подобных людей вовсе окрестили богами. За последние 1000 лет ни одного такого случая не зафиксировали, а потому именно в эти россказни я мало верил». «Черт возьми, я не хочу возвращаться сюда с некромантом, хочу сама посмотреть, что там. Если на меня пойдет проклятие, то мы быстренько найдем, где его снять». «Ну, пожалуйста!» — взмолилась Алиса. «Хорошо, но тогда стой позади меня. Я посмотрю первым». «Если там кто-то есть, пусть лучше нападает на меня. Сомневаюсь, что он сможет пробить мой энергетический доспех». «Опять самое веселое себе забираешь», — надула губки Алиса. «Опять?» — нахмурился я. Девушка явно не понимала реальной угрозы. «А ты бы хотела, чтобы я позволил Арахне тебя разодрать?» «Нет», — поникла Алиса. «Ну ладно, давай уже, открывай». Глаза Алисы сверкали от любопытства. «Давно я не видел ее такой, с нашего свидания в музее. В доме, где мы нашли Арахну, Алиса вела себя совершенно иначе. Была более мрачной, загадочной. Она походила на ребенка, которому указали на сломанную им игрушку, и этот ребенок, он строил глазки, чтобы его не наказали. «Чувствуешь что-то?» — спросил я у Легиона. «Ничего такого», — хмуро ответил он. «Где же твой демонический юмор? Я ожидал, что ты скажешь что-то вроде «Саня, давай, открывай, как раз эта тварь тебя и убьет». «Да нет, не убьет, там ничего интересного. Но сейчас сам увидишь». То, что у демона снова не было настроения, мне не очень нравилось. Таким он становился крайне редко, когда приближался какой-нибудь звездец или когда он уже случился. Я ожидал, что Легион ответит на эту мысль, но он промолчал. Значит, я прав, и стоит ожидать чего-то нехорошего. Резко стянул белое полотно с зеркала, и перед нами открылось старое зеркало в антикварной раме, украшенное изящными вензелями, хотя само зеркало было грязным, пыльным и в разводах. Оно всем видом просило себя протереть, чтобы хоть что-то увидеть, но я этого делать не стал, всмотрелся в свое мутное отражение и ничего не увидел. «Кто бы там ни был, он хорошо прячется», — сказал я Алисе. «Тогда можно я посмотрю? Можно, можно?» — захлопала она в ладоши. Забавно, что она так реагирует на смертельную опасность, причем именно на мистическую. Когда на нас нападали наемники, Алиса вела себя совсем иначе, ей тогда было по-настоящему страшно. Но не сейчас. Она выросла в доме с трупами и привидениями, так что мистика с самого начала рождения была неотъемлемой частью ее жизни. «Хорошо», — ответил я и отстранился. Но отошел всего на шаг, чтобы быть готовым помочь в случае нападения. Мне казалось, что сейчас поверхность зеркала пойдет рябью, оттуда вытянутся костлявые руки, захватят девушку и втянут ее в свое нутро. Алиса с довольной улыбкой посмотрелась, поправила прическу, затем застыла. «Что ты чувствуешь?» — спросил я у нее. «Нет, по мне зеркало как зеркало», — пожала она плечами. «Но раз ты сказал, что там кто-то есть, значит, оно так. Я тебя знаю, ты бы не стал врать». «Да я, в принципе, предпочитаю не врать людям, когда есть такая возможность», — добавил я про себя. «В аристократическом обществе мало честных людей. А иногда, даже говоря правду, можно что-то скрыть. Или навести человека по ложному следу, сказав лишь часть информации», — намекнул я Алисе о ее методах. «Но суть остается той же. И, наверное, это даже хуже, чем ложь». Алиса повернулась ко мне, и улыбка исчезла с ее лица. «Иногда просто нет выбора», — уклончиво ответила она. И тут я начал убеждаться в своих подозрениях по поводу Алисы. «Ты ведь не сама придумала этот принцип, что всегда надо говорить правду?» — задал я вопрос, который меня давно интересовал. «Раз уж зеркало не отвечает, можно поднять и эту тему». Вместо ответа Алиса отвернулась и продолжила всматриваться в зеркало. «Ты не можешь честно ответить, поэтому молчишь!» — не спрашивал, а утверждал я. Уже все было понятно из ее молчания. В ее случае иногда задавать правильные вопросы — самое верное решение. «Ты можешь сказать, кто это сделал?» — спросил я. Она помотала головой. «Скорее всего, здесь имеет место быть магическая клятва. Если Алиса солжет или назовет имя того, по чьей воле ей пришлось дать эту клятву, она умрет, лишится магии или еще что-то из того, что было заложено в словах обещания, но чаще всего клянутся на душе или энергетическом источнике. Хотя клятва всегда непредсказуема. Бывали случаи, что те, кто полагались только на магию, при нарушении клятвы умирали. А бывало, что магия не пропадала, а просто люди теряли 50-60% своей силы, а потом заново смогли развить источник до прежнего уровня. Слышал, что пару раз и вовсе ничего не происходило. Но, как мне кажется, тогда клятва была дана неправильно. Из-за этой непредсказуемости подобными методами пользуются лишь в самых крайних случаях, когда нет другого выбора. «Можно тебя попросить?» — тихо спросила Алиса. «Конечно», — ответил я, уже догадываясь о чем. «Не спрашивай больше меня об этом. И никому не говори. Это очень важно». Это можно было понять. Открытие тайны повлечет за собой последствия, а я не хочу подвергать девушку риску. «Хорошо», — ответил я. «Так, давай разберемся, что с этим зеркалом», — сказал я бодрее, пытаясь поднять ей настроение. «Давай», — она слегка улыбнулась. И в этот момент гладь зеркала вправду пошла рябью. Но, вопреки моим ожиданиям, руки демона из зеркала не вылезли. Рябь разошлась по краям, и перед нами открылся проход. «Вау!» — протянула Алиса, быстро достала телефон и включила фонарик. «Там лестница. Саша, нам туда надо». «А мне кажется, не надо. Закроется проход, и мы останемся там навсегда. А перспектива остаться в ловушке на долгие и долгие годы меня совсем не впечатляла». «Нет в тебе духа авантюризма», — вздохнула она. «Давай отправим туда Арахну», — предложил я более рациональный вариант. «Как минимум, фамильяры демонам не интересны. Они питаются энергией своих хозяев, и их убийство им ничего не даст. Ведь если Арахна умрет, вся ее энергия вернется к Алисе. Кстати, если хозяин умирает, то фамильяр поглощает остатки его энергии и может хранить долгие годы для последнего боя. Но если в этот период он умрет, то магия просто развеется в пространстве, и даже в таком случае демонам ничего не достанется». «И тогда она увидит все самое интересное, а я останусь ни с чем», — возмутилась Алиса. «А если ты там пропадешь, как я буду смотреть в глаза твоему отцу?» «Никак, он сам тебя убьет», — легко ответила она. Говорила так, словно о походе в магазин, а не о перспективе моей смерти. «Вот именно», — согласился я. «Что же делать?» — задумалась она и принялась осматриваться. «Ты уже научилась видеть глазами фамильяра?» — поинтересовался я. «Был у меня один вариант, как можно убить двух зайцев». «Нет», — взбодрилась Алиса и резко перевела на меня взгляд. «А как это сделать?» Я спросил своего подселенца. В университете нам рассказывали, что фамильяры такое умеют, но никто не объяснял, как это сделать. Но раз уж Легион показал такую экспертность в вопросе о фамильярах, когда мы нашли Ареса, то и здесь мог знать ответ. «Пусть закроет глаза и потянется воли к фамильяру», — ответил мне Легион. «Что это значит?» — спросил я своего подселенца, совершенно не поняв, что он имеет в виду. Потянуться волей можно было интерпретировать по-разному. Дать обычный приказ, наполнить его магией. «Но сознание должно пройти через магическую нить, которая их связывает. А как это сделать, я без понятия», — перебил мои мысли он и резко замолчал. Еще один тревожный звоночек о том, что случилось что-то нехорошее. А этот кадр не раскалывается. «Легион, может быть, ты все-таки скажешь?» — попросил я. «Нет, тебя это не касается». «Ну-ну, я тебе это припомню», — мысленно ответил я. Затем вслух обратился к Алисе. «Смотри, ты должна запустить в свое сознание невидимую магическую нить, которая связывает тебя и Арахну. Сейчас она у твоего источника, но ты должна слегка сместить ее, чтобы открыть новые навыки. Закрой глаза и попробуй». Алиса кивнула и прикрыла глаза. «Не выходит», — простонала она через пару минут. «А я и не говорил, что это будет просто, но если хочешь посмотреть, что там, придется научиться. Сконцентрируйся». «Ладно», — вздохнула она. Сперва ее лицо было очень напряженным, а потом она расслабилась. Казалось, что Алиса уснула прямо стоя. «Получилось», — прошептала она минут через 7. «И что ты видишь?» — сразу спросил я. «Нас». Я поднял голову и увидел висящего на потолке Арахну. Она уже успела свить здесь свою паутину. «Отправляю ее в поход», — сообщила Алиса. Арахна спустилась с потолка на тонкой паутине и на 8 лапах пробежала вглубь зеркала. Алиса улыбнулась. «Что она там видит?» — уточнил я у девушки. Говорил тихо, чтобы не сбить ее концентрацию. Все-таки мне самому было любопытно, но идти в ловушку искренне не хотелось. Я был уверен, что по закону подлости, стоит нам зайти, этот проход закроется. Возможно, Брусницына и те, кто владел домом после них, тоже так зашли в портал, ведь отнюдь не все тела удалось найти. А если время там течет иначе? Они могли сидеть в этой ловушке годами, до тех пор, пока их не выпустят или же они не умрут от истощения. Конечно, любой человек после такого выйдет сумасшедшим. В отличие от одаренных, сознание простолюдинов считается более слабым. Его нельзя укрепить магией, и на него куда легче воздействовать. «Лестница закончилась», — сказала Алиса. Арахна увидела, как зажглись огни. «О, там демоническая печать!» Алиса открыла глаза и повторила. «Саша, демоническая печать! Там призывали демона!» Это открытие ее очень впечатлило. «Открыв проход, мы его выпустили», — понял я. «Так ты понимаешь, что дело было не в зеркале? Это всего лишь тайник, какой-то пространственный карман, и в нем все это время сидел демон, который научился выбираться оттуда для поиска своих жертв. А значит, сейчас он либо нападет на Арахну, либо выберется и нападет на нас. Либо он был в нематериальной форме, и мы его вообще не заметили, и он уже поглядывает на людей внизу. Сильный демон вполне мог научиться скрываться за такое долгое время. «Арахна ничего не видит», — закрыв глаза, сказала Алиса. «Огонь, печать, все?» — уточнил я. «Да», — кивнула она. «Мы не могли оставить работающую печать, а иначе демон сможет ей воспользоваться и сбежит». «Прикажи разрушить печать», — велел я. «Сделано», — ответила Алиса через пару минут. «Огонь потух». «Теперь пусть выходит оттуда». Паучиха стремительно выбежала из пространственного кармана. «Она точно не могла пропустить демона», — уточнил я у Алисы. «Имелось в виду демона в материальной форме». «Точно, она осмотрела все. Будь он видимым, она бы его заметила», — пояснила девушка. «Обычные демоны тоже умеют скрываться», — напомнил я. «Мы стояли очень близко к зеркалу, чтобы оттуда мог вылезти кто-то в материальной форме. Теперь я закрыл глаза, активировал демоническое чутье, данное мне легионом, и почувствовал». «На первый этаж скорее!» — велел я Алисе. «Как? Что там?» — встрепенулась она. «Быстрее!» — позвал я ее за собой, уже убегая. Мы быстро спустились на первый этаж, закрыли за собой дверь и принялись искать группу. Удивительно, нашего отсутствия даже никто не заметил. Наверняка сочли, что мы задержались, осматривая другие залы или целуемся где-то подальше от всех, ведь со стороны мы вполне казались парочкой. Демон все это время был здесь. Все это время он жил в этом доме и в пространственном кармане. Туда он забирался в крайних случаях, когда дом приходили осматривать экзорцисты или же по другим причинам он не мог находиться в главных залах. Тем временем пожилая женщина-экскурсовод рассказывала о лепнине. Тихо, но с энтузиазмом. Обычно так люди говорят о тех вещах, которые им дороги. «Простите, а как часто здесь пропадают люди?» — спросил я, перебивая лекцию. «А что, что?» — женщина сбилась и сделала вид, что не расслышала. «Как часто здесь пропадают люди?» — повторил я. Сейчас эта информация была важной, чтобы понять, какого именно демона мы ищем. «После того, как последние владельцы погибли, здесь никто не пропадал», — помотала головой экскурсовод. «А в интернете сказано, что несколько людей, которые приходили на экскурсии, пропадали. Думаете, они нашли зеркало?» — не сдавался я. Хотя, может, в интернете писали обычные сплетни, чтобы придать мрачности этому месту и привлечь туристов. «Возможно. Честно, не могу этого знать. Я здесь работаю всего полгода», — замялась старушка. «А кто знает?» — уточнил я. «Ну, скорее всего, моя предшественница, но она умерла. Вы же не будете ради ответа на этот вопрос вызывать ее духа?» — улыбнулась она. Остальные, находившиеся в зале, рассмеялись, кроме меня и Алисы. «Ну, вообще-то можно было вызвать духа», — серьезно ответила Алиса и пожала плечами. «Не стоит», — остановил я ее. «А то, зная ее энтузиазм, пригласит своих родственников-некромантов, которые живут в Петербурге. Аничковы очень древний и очень большой род. Его глава живет в Москве, но остальные ветви этого рода разбросаны по разным городам. Скажите, а при каких обстоятельствах умерла ваша предшественница?» — продолжил я задавать наводящие вопросы. «Молодой человек, ну что вы задаете женщине неудобные вопросы?» — попытался пристыдить меня мужчина, стоящий рядом. «Мы вообще-то про лепнину слушали». «А мне кажется, всем здесь интересны тайны этого особняка. Куда на самом деле пропадают люди? Не делайте вид, что пришли слушать про лепнину». Мужчина хмыкнул, но не стал мне отвечать. Видимо, я был прав. «Я не знаю человека, который на самом деле пришел бы сюда ради того, чтобы восхищаться древней лепниной. Да, она была красивой для того времени, но сейчас ею никого не удивишь. Современные технологии позволяют сделать интерьеры куда круче и при куда меньших вложениях. Сюда скорее приходят проникнуться загадочностью и таинственностью этого дома. Всегда после посещения таких мест остается странное чувство, будто коснулся чего-то неизведанного. Ради этого можно и про лепнину послушать, ну или сделать вид, что слушаешь». «Она умерла на рабочем месте», — ответила старушка-экскурсовод. «Проводила последнюю группу. Осталось, чтобы сдать кассу, но ее нашли мертвой, и денег тоже не нашли. Скорее всего, это было ограбление». Она печально опустила взгляд в пол и поникла. Стоящий рядом мужчина с осуждением на меня посмотрел. Но нас это не остановило. «На ней были какие-то следы?» — с энтузиазмом поинтересовалась Алиса. «Нет, вероятнее всего, ей просто угрожали. Этого хватило, чтобы вызвать инфаркт», — с грустью ответила пожилая женщина. Ей было неприятно говорить о смерти. «Вам достаточно будет такого ответа, молодые люди?» «Да, вполне», — ответил я и взял Алису за руку, чтобы она не задавала вопросы дальше. По ней было видно, что она готова задать еще 1000 наводящих вопросов о демонах. Нас учили подобному. Как спрашивать явно, как спрашивать скрытно, и Алиса примерно поняла мою цель. Как узнать, где демон, не сея панику? «Подожди меня здесь», — шепотом попросил я девушку. «Хорошо, но куда ты? Я тоже хочу поучаствовать». «Ты будешь в первых рядах», — пообещал я и вышел в соседний зал всего на пару минут. Ко времени моего возвращения экскурсовод прекратил рассказывать о лепнине, и мы прошли в зал, откуда я только что вышел. «Здесь представлен хорошо сохранившийся камин работы мастера XIX века», — начала старушка, указывая на белый камин, который, судя по всему, недавно был отреставрирован. В нем тоже виднелись вензеля, как и везде в этом доме. «Изыди!» — прошептал я. Женщина прекратила говорить, выпрямилась, и по телу побежали судороги. «Что с вами? Вам плохо?» — подбежал к ней старик, который сам выглядел не лучше. «Не трогайте ее!» — остановил его я. «Что? Женщине нужна помощь!» «Отойдите!» — велел я. А затем достал свою лицензию экзорциста. «Это не женщина. Это демон!» Стоило мне это сказать, как начертанная под половицами пентаграмма загорелась. Чтобы это сделать, я призвал одного из своих демонов и велел ему начертить пентаграмму в подвале строго по моим инструкциям. И то он ошибся в паре линий, пришлось их переделывать. А потому и вышло относительно долго. У меня самого на подобную печать ушло бы пару минут в моем ранге. Огонь сорвался с моих рук, окропил пол и потек точно по начертанным линиям, проникая сквозь пол и потолок. Внутри печати поднялся ветер. Все присутствующие заохали и начали отстраняться. «Что? Неужели это демон?» — вскрикнула пожилая женщина. «Демон!» — громко сказал я, и тут началась паника. Непонятно, почему до этих людей дошло только со второго раза, можно списать на слишком располагающую к себе старушку. Люди начали один за другим выбегать из дома, причем некоторые спутали направление и в панике побежали в соседний зал, где выхода не было. Больше им ничего не угрожает, так что показывать верную дорогу я не стал. Сами найдут, рано или поздно. Одежда на старухе порвалась, ее тело стало несуразным и кривым, точно у изуродованного гоблина. Она сгорбилась, выгнула спину, руки доросли до пола, и кожа приобрела неестественный бледный оттенок. «Изыди», — повторил я. И печать открыла портал. Через секунду демон провалился в нее, и я забрал свою магию из пентаграммы. «Теперь все», — улыбнулся я, поворачиваясь к Алисе, которая с восхищением смотрела за происходящим. «Кто это был?» — спросила она, смотря на меня восхищенными глазами. «В простонародье его называют оборотень. Может принимать любую форму. Чаще всего его изгоняют в человеческом обличье, но перед тем, как исчезнуть, он принимает свой естественный вид, и он всегда разный. Говорят, что он складывается из тел всех, кого оборотень сожрал. Еще этот демон отличается своей идеальной маскировкой, поэтому мы сразу не смогли его узнать, и даже Легион не почуял подвоха, хотя не уверен, что он вообще проверял». «Поэтому она и была похожа на сгорбленную старуху», — рассмеялась Алиса. «Отчасти, но было в ней еще что-то от гоблинов». «Гоблинов? Ты что, правда в них веришь?» — нахмурилась Алиса. «Хотел бы я ответить Алисе, что лично их видел в демонических мирах в качестве пленников и одержимых, но не стал, иначе бы ко мне возникло огромное количество вопросов, и я выкрутился иначе». «Раз существуют миры демонов, значит, в противовес им имеется множество миров с разумными существами. Логично предположить, что там и живут какие-нибудь гоблины. Ведь сколько этих миров? Миллионы? Миллиарды? В каком-нибудь мире гоблины уж точно найдутся», — усмехнулся я. «Ну, с одной стороны, логично. Но с другой стороны, можно предположить таким же образом, что там есть эльфы и феи». «Не спорю. Может, и есть», — пожал я плечами. «Хотя фей я не встречал». Перед уходом позвонил в местное отделение ордена, сообщил свое имя, ранг и о том, что произошло. Нас попросили дождаться дежурных, и через 11 минут сюда прибыло два экзорциста. Один из них был в ранге магистра, другой — ученик. Алиса с энтузиазмом рассказала им о произошедшем. Они все записали, а затем задали мне один единственный вопрос. «Но как вы поняли, что это именно экскурсовод? Ведь здесь и раньше бывали экзорцисты, от нее не исходило никакого запаха, никаких признаков», — говорил тот, кто был в ранге магистра, уже совсем седой старик. «Логика. Мы задали несколько наводящих вопросов, о которых вам уже рассказала моя спутница, а затем я решил проверить. Если бы я оказался неправ, печать бы не сработала», — улыбнулся я. «Похвально, похвально», — кивнул магистр. «А вы же Александр Демьянов?» «Да», — кивнул я. «Тот самый Александр Демьянов?» — раскрыл рот ученик. До этого момента он вел себя сдержанно. Демон его вообще не удивил, в отличие от человека, который смог от него избавиться. «Братья, а что вас так удивляет?» — поинтересовался я. «Во всем ордене ходят слухи, что ваш дар уникальный. Если честно, я в это не верил», — начал магистр, но моя спутница нагло его перебила. «Но теперь у меня сомнений не осталось», — как бы невзначай поинтересовалась Алиса. «Не осталось», — согласился магистр. «Возможно, что дар сам направляет вас туда, где находятся демоны, раз вы смогли раскрыть столь сложный случай. Это был 432 уровень, как-никак». «И мне хватило сил только на изгнание», — слегка улыбнулся я. Так намекнул, что у моих возможностей есть пределы. Хотя таких сильных демонов обычно поручают высшим магам и архонтам. «Спасибо вам за содействие, но вы понимаете, что я должен буду отправить отчет о произошедшем в Орден и упомянуть там вас?» «Конечно. Возражений у меня не было. Пусть отправляют, и моя репутация в Ордене растет». Больше нас ни о чем спрашивать не стали, и мы со спокойной душой вышли из дома Брусницыных. «Как подумаю, что мне также предстоит ходить по домам и опрашивать людей, сразу жутко становится. Бррр!» — призналась Алиса, пока мы ждали такси. Был же вечер, и приложение показывало, что машина будет ехать до нас целых 15 минут. Все-таки в Питере тоже бывают пробки, но я ожидал, что ситуация на дорогах будет все-таки получше, чем в столице. «Почему? Тебе же нравится все мистическое», — поддержал я разговор. «Да, но мне не нравится рутина. Именно поэтому...» Алиса начала и запнулась. «Именно поэтому твой отец сделал хорошее пожертвование в Орден, чтобы освободить тебя от обязательных дежурств, не говоря уже о службе». «Да, все так». Работа в Ордене не была обязательной для экзорцистов, хотя она и считалась престижной. Обязательно нужно было там состоять и выходить на дежурство, за которое экзорцисты тоже получали оплату, но для богатых аристократов эти деньги ничего не значили и никак не мотивировали. «Я освобождена еще на 3 года. Отец сказал, что потом эту проблему будет решать либо мой муж, либо мне все-таки придется ходить на дежурство», — печальным тоном поделилась Алиса. «А почему ты не хочешь? Это всего раз или два в неделю». «Я походила целых 2 месяца после окончания университета. Первый месяц было интересно. Потом это все стало тошно, низшие демоны. Вопросы про одержимость — все одно и то же. Чтобы получить доступ к каким-то интересным заданиям, нужен ранг повыше, как у тебя». «Поверь, магистрам и архимагам тоже периодически надоедает их работа». В этом я был уверен, поскольку подобную лекцию мне читал Тимур Алексеевич. «Тогда тем более не хочу туда. Буду заниматься частной практикой». Иногда аристократы пользовались такими услугами, чтобы напрямую не обращаться в Орден. Ведь если сын граф кажется одержимым, не каждому хочется, чтобы об этом узнали в Ордене. Хотя мы и позиционируем свои выезды как анонимные, братья Ордена носят специальную форму. А за домами богатых аристократов постоянно следят журналисты. И даже если экзорцист просто приходит в дом сказать «здравствуйте», на следующий день об этом будет уже судачить весь интернет. Но помимо скрытности бывают такие дела, о которых Ордену рассказывать попросту нельзя, чтобы остаться живым. Например, контракты с демонами и просьба убить того, с кем заключил этот контракт. Скрытие следов призыва, но в основном этим занимаются сектанты и молодые экзорцисты, которые хотят доказать себе, что способны убить демона до университета или вне практики. Глупцов хватает. Да и стоит вспомнить случай с Василевскими, когда они попросили меня очистить земли. Этот список можно продолжать еще долго. «Что, куда дальше? На Смоленское кладбище мы уже не успеваем». Да и не хотелось тащиться туда на ночь глядя. «Почему? Оно работает круглосуточно», — удивилась Алиса. «Потому что уже поздно». Солнце клонилось к закату, и где-то через час наступит непроглядная ночь. А Санкт-Петербург известен тем, что здесь осенью и зимой очень длинные ночи, а весной и летом из-за белых ночей они практически сливаются с днем. «Давай лучше завтра туда сходим», — предложил я Алисе. «Нет, ну с духами можно поговорить только ночью. Пожалуйста!» — взмолилась она. «Тем более Смоленское кладбище охраняется. Тебе точно не стоит за меня переживать». Она надула губки, сделала вид обиженного ребенка. «Хорошо. Но если какой-нибудь мертвец поднимется из могилы, ты будешь договариваться с ним сама». «Ура!» — прокричала Алиса. К тому времени подъехало наше такси. Я поменял в приложении адрес, и таксист на нас покосился. Особенно на Алису, которая улыбалась во все 32 зуба. Но, видимо, в Питере проще относились к странным запросам клиентов, и водитель промолчал. Он просто довез нас до места и даже не пытался сдать нас полиции, по сути, за что я поставил ему 500 рублей чаевых. «Надо было купить какие-то гостинцы», — вспомнил я, когда мы уже прошли через ворот кладбища. Согласно традициям, к мертвецам не стоило приходить с пустыми руками. «А у меня все с собой?» — задорно ответила Алиса. За ее спиной висел маленький рюкзачок с брелоком в виде черепа, пушистого красного черепа. Впереди нас шагала Арахна. Кстати, в такси она ехала на переднем сиденье в невидимой форме, но таксист так ее даже не заметил. Ну, или сделал вид, что не заметил. «Вот, нам к тем склепам», — указала Алиса на самые красивые склепы на этом кладбище. Исторически так сложилось, что здесь хоронили только знать, как на том кладбище возле Мурома, где я воскрес. В Санкт-Петербурге же дворян жило гораздо больше, и кладбище было заполнено подчистую. Но кто бы сомневался, что некроманты воздвигнут себе самые красивые и просторные склепы. Подойдя к одному из них, Алиса просто постучалась. Тут уже я открыл рот от удивления. «А что, так можно было?» «Дедуля, это я, открывай!» — прокричала она. И через пару секунд дверь склепа отворилась. На нас посмотрел пустыми глазницами полуразложившийся труп, но мне уже доводилось видеть мертвецов раньше. В любых состояниях, причем в большинстве случаев как раз-таки благодаря Алисе. А потому я никак не отреагировал. «Дедушка, ты еще не обратился в духа? Зачем ты все ходишь с этим телом?» — спросила Алиса и сняла с плеч лямки своего маленького рюкзака. Мертвец промямлил что-то неразборчивое в ответ. «Ну, в смысле, родное тело? Духом куда проще существовать. Движение ничто не сковывает», — запричитала Алиса и стала рыться в рюкзаке. И постепенно вид ее становился все более встревоженным. Вдруг она резко обернулась ко мне. «Если нет Саша, гостинца, кажется, мертвец сможет нас убить. Имеет на это полное право». Я подозревал, что последствия будут очень хорошими. Для лежащих в земле отсутствие подарка — дурной тон, но логика подсказывала, что ожившие мертвецы более принципиальны в этом вопросе. Алиса сразу ответила.